Ты добросовестно выполнил поручение, и мы приносим тебе свою благодарность. Уильям, наш родственник, был человеком достойным, и я рада, что он обрел в тебе опору, странствуя вдали от дома». Маргарет взяла шкатулку и провела пальцем по золоченому краю резьбы, затаив дыхание от восхищения. «Коли это велено передать Джерару, дождемся его возвращения. Он глава семьи». «Ключик и тот произведение искусства», — заметил Джеван. «Как говорил дядюшка Уильям, Фортунате подходит ее имя. Счастливица. Ходит по городским лавкам и не думает, какое богатство ей привалило». Маргарет открыла стоящий в углу комнаты узкий шкаф и положила шкатулку вместе с ключиком на верхнюю полку. «Пусть она останется там, пока муж не вернется домой. Жерар будет хранить шкатулку, пока нашей девчушке не взбредет в голову выйти замуж. Может быть, она уже приглядела какого-нибудь паренька». Пока Маргарет не закрыла дверцы шкафа, домочадцы все смотрели на шкатулку. «Многие теперь, прослышав о приданном, захотят жениться на Фортунате», — с кислым видом изрек Олдвин. «Ей понадобится ваш совет, госпожа». Конан ничего не сказал. По характеру он был молчун. Он все глядел на шкатулку, пока Маргарет не убрала ее в шкаф. И едва Элей встал, Конан поднялся вместе с ним. «Возьму пони и поеду искать хозяина. Найду или нет, к вечеру вернусь». Элейв собрался было уже выйти из зала, так как все отправились по своим делам. Но Маргарет потянула юношу за рукав, желая переговорить с ним с глазу на глаз. «Я знаю, ты не поймешь меня неправильно», — сказала она доверительно. «С другим бы я говорить не стала, Элейв. Ты всегда хорошо управлялся с расчетными книгами и отличался трудолюбием. Сказать правду Олдвину до тебя далеко, хотя он и старается изо всех сил, и выполняет все, что от него требуется. Но Олдвин стареет, у него нет ни дома, ни родни. Куда он пойдет, если мы уволим его? А ты молод, и теперь, когда ты повидал свет, многие торговцы охотно тебя наймут. Уверена, ты не сочтешь за обиду?» И Лейв, который сразу понял, к чему клонит Маргарет, торопливо перебил ее. «Нет-нет, что вы! Я вовсе не рассчитывал занять свое прежнее место. У меня нет намерения вытеснять Олдвина. Я рад, что ему обеспечена спокойная старость. А обо мне не думайте. Вот отдохну, осмотрюсь и найду себе место. Как вы могли предположить, что я обижусь? В этом доме я не видел ничего, кроме добра. А добро я помню. Я искренне желаю, чтобы Олдвин продолжал работать у вас». «Узнаю прежнего Илэйва», — горячо сказала Маргарет. Видно было, что от сердца у нее отлегло. «Я знала, что ты меня поймешь. А ты можешь со временем найти работу у какого-нибудь купца из тех, кто владеет торговыми кораблями. Это тебе подойдет. Ведь ты побывал в разных странах и многое повидал. Ну как насчет завтрашнего дня? Ты придешь отужинать с нами после похорон?» И Лейв с готовностью согласился, радуясь, что его по-прежнему считают членом семьи. Сказать откровенно, он почувствовал бы себя в путах, если бы ему пришлось вернуться к прежнему. К оплате счетов и подсчитыванию выручки от продажи шерсти, к выгадыванию экономии по мелочам и прочим скучным каждодневным хлопотам, связанным с ведением надежного, но скромного дела. Однако Элейв пока еще не решил, чего бы ему хотелось, и потому не торопился предлагать свои услуги новому хозяину. Выйдя во двор вместе с Конаном, который направлялся в конюшню, Элейв отступил на шаг, чтобы пропустить пастуха вперед. В это время в арку вошла юная девушка с корзиной. Невысокая, но ладно скроенная, стремительной и пружинистой, как у длинноногого жеребенка, походкой, она пересекла двор. Свободное серое платье ее развивалось, подчеркивая изящество фигуры. Небольшая голова, посаженная на точеной шее, была увенчана темной с каштановым отливом косой. На полпути девушка остановилась и взглянула с изумлением на Элейва, а затем звонко расхохоталась. «Ты!» — тихо воскликнула она, и в голосе ее прозвучала радость. «Это не сон?» Элейв и Конан также остановились. Элейв, будто остолоп, смотрел на незнакомую девушку, не понимая, откуда она его знает. Конан хранил молчание, но в его прищуренных глазах читалось напряженное внимание. «Ты меня не узнал?» — голос девушки звучал звонко, будто колокольчик. «Что за дурак?» — подумал о себе Илэйв. Кем же еще, как не Фортунатой, могла быть эта простоволосая девица, вернувшаяся из города с покупками? И однако он не узнал ее. Некогда узкое с острым подбородком личико округлилось в плавный овал, будто вырезанный из слоновой кости. Редкие крупные девчоночьи зубы белели теперь ровными рядами меж темно-розовых губ, улыбавшихся над его рассеянностью и смущением. Угловатые костлявые детские плечи обрисовывались теперь плавными покатыми линиями. Тонкие мышиные косички превратились в длинную толстую косу, которая короной была обвита вокруг головы. А зеленовато-карие глаза, любопытный взгляд которых некогда так раздражал Илэйва, искрились теперь радостью, и от них трудно было оторваться. «Я узнал тебя», — пробормотал юноша, — «но ты так изменилась». «А ты совсем не изменился», — сказала девушка. «Только загорел, и волосы на солнце выгорели. Я узнала бы тебя сразу, где бы ни встретила». «Но как же так? Ты возникаешь вдруг, ни единым словом не предупредив, и они тебя отпускают, не дождавшись меня». «Завтра я приду опять», — пообещал Илэйв, не решаясь сообщить ей дурную весть прямо здесь, во дворе, при Конане, который продолжал стоять, с пристальным вниманием наблюдая за их встречей. «Госпожа Маргарет все тебе расскажет. Мне было поручено...» «Если б ты знал», — перебила его Фортуната, «как часто и подолгу мы беседовали о вас, гадая, благополучно ли протекает ваше путешествие. Не так уж часто близкие отправляются в дальний путь». Навряд ли Илэйв за все время путешествия хоть раз вспомнил о тех, кто оставался на родине. Из всей семьи он наиболее любил и почитал Уильяма. С ним он отправился в путь, не колеблясь. Странствуя, он не думал о домочадцах, чья жизнь продолжала течь в прежнем русле. И уж менее всего о длинноногой 12-летней девчонке, веснущатой и докучливой. «Я не заслужил твоего внимания», — со стыдом признал Илэйв. «При чем тут заслуги?» — возразила Фортуната. «И ты уже собираешься уходить?» «Нет, так не годится. Пойдем со мной в дом, хоть час посидишь. Почему я должна ждать до завтра, чтобы снова тебя увидеть?» Девушка взяла его за руку и повела к порогу. Илэйв был уверен, что за ее приглашением кроется не более чем дружелюбие, ведь девушка помнила его с самого детства. Наверное, она беспокоится о нем не более, чем о любом другом добром знакомом. И все же он пошел за ней, как послушное дитя, безмолвный и зачарованный. И он без возражений последовал бы за ней, куда бы она его ни повела. «Вот сейчас он расскажет невеселые новости», — думал Илэйв, — «и уйдет. Навряд ли они станут друг для друга кем-то иным, нежели просто знакомыми». И однако он опять переступил порог зала, и оба окунулись в прохладный сумрак. Конан, проводив их долгим взглядом, направился к конюшне. Брови пастуха были сведены в усердном размышлении.